Она подошла для начала на пару метров. Отсюда он выглядел не таким уж маленьким. На глаз метров 8-10. Остальные размеры были меньше. Элла попробовала провести аналогии. Больше всего он походил на электрического ската, что ли, но не такой плоский, без резких линий и без хвоста. «Вам нравится?» — спросил спутник. «Очень. Он прекрасен. Он просто висит в воздухе. Антигравитация?» «Нет. Можно зайти под него». Элла сделала несколько неуверенных шагов, подняла руку, но не решилась коснуться обшивки. «Я вас оставлю. Не беспокойтесь, я позабочусь, чтобы вас не заметили», — сказал инопланетянин и направился обратно в здание. Элла недоверчиво посмотрела ему вслед. Она некоторое время осматривала обшивку и ходила под брюхом корабля. Она вела себя как ребенок, которому показали незнакомый предмет. Осторожно коснулась рукой обшивки и ощутила тепло. Очень приятно. Рука легко скользила по материалу идеально гладкой поверхности. Прошло время, она освоилась и стала испытывать чувство восторга. Она положила себе обе ладони на поверхность, толкнула корабль, и он чуть не вскрикнул, когда он закачался. Пошел легкий сквозняк. «Чудеса!» — сказала я. «Что ж у тебя внутри, дружок?» Ответ пришел тут же. Некая сила втянула ее внутрь при следующем касании ладонью корпуса. Она стояла посредине зала. Он был овальным, казался большим, под ногами ровный голубой пол с разводами, как морская гладь. Стены серебристые, как и обшивка. «Здравствуйте», — сказала Эл, хотя зал был пуст. «Доброй ночи, капитан». Эл стала еще интереснее. «Вы кто вы? Здесь кто-нибудь есть?» — спросила она. «Я все. Все, что вокруг. Голос тоже мой». «Он вам нравится, капитан?» Последовал ответ, а следующая фраза прозвучала с переменной тембра от женского до мужского и обратно. И в результате Эл услышала свой голос. «Я могу изменять голос. Если вам не нравится мужской...» «В сущности, я могу говорить даже вашим». «Меня устраивает, как было прежде», — сообщила Эл свое решение. «Значит, я верно рассчитал тембр. Он идеально подходит для вашего слуха», — вкрадчивым голосом сказал корабль. «Мне известно, что вы не любите бортовые голоса, но иной способ коммуникации может быть вам труден или утомителен. Мой голос должен располагать вас к общению». «Да, этот голос красиво звучит. А имя?» «Есть у тебя имя?» — спросила она. Он ответил не сразу. «Вряд ли удобно его произносить. Слишком длинное. Пожалуй... Вы можете меня назвать как понравится, только со смыслом, пожалуйста». «Хорошо. У меня от волнения колени трясутся. Не помню вот такого раньше». Эл действительно сильно волновалась, впечатлений было в избытке. «Так что у нас насчет имени?» «Какие будут предложения, капитан?» — поинтересовался он. «Мне неудобно, если имя уже есть, зачем его менять? А как оно звучит?» «Полностью?» — уточнил голос. «Полностью», — согласилась Эл. Он начал перечислять. Перечисление оказалось долгим. «Галактическая, экспериментально-локальная, интеллектуальная космическая станция», — закончил голос. «Ого! Это более-менее коротко, но точно. Есть другие элементы, они вторичны по своей сути, и все же длинно. Языки Земли некогда были богаты различными смысловыми эпитетами. Стоит поискать, может быть, мне подойдет одно из имен творений вашего мира. Я творение, по сути, своей». «Творение, а ты можешь выражаться проще? Короче?» Эл задумалась. Последнее слово натолкнуло ее на мысль. «Конечно, короче. Тебе подойдет аббревиатура. Дальше Эл запуталась. «Забыла. Икс», — закончил голос. «ИКС». «Геликс», — заключила она. «Геликс или Геликс. Звучит, а?» «Геликс. Неплохо. Только все равно длин. У вас короткое имя. Хочу что-нибудь подобное, чтобы произносилось проще». «Ну, можно назвать тебя Гел или Икс», — после коротких раздумий сказала девушка. «Икс — величина неизвестная. Не хочу быть неизвестной величиной. Первая часть более верная. Гел». «Хорошо. Звучит, согласна. Принято. Приятно познакомиться, Гел. Я Элли. Короче, Эл. Так и называй, можно на «ты». «Отлично, капитан Эл. Мне понравилось знакомство», — сообщил корабль. «Мне тоже», — Эл рассмеялся. «А ты интересный. Как ты выучил наш язык?» Мне неделю пришлось провести в порту, я ждал, но поскольку терял время даром, я не могу так поступать по природе своей, я исследователь и интеллектуал, я изучил все языки Земли с момента возникновения вашей цивилизации. Элла открыла рот. Дар речи у нее пропала на несколько минут. Как? В порту есть все необходимое. Я собираю информацию. Она является моей функцией. Я живой интеллект. Боже мой! Как такое возможно? Все языки. Я могу больше. А могу я узнать, ты, собственно, что такое? Я думал, ты просто корабль. Я организм. Искусственный. Меня создали. Мое поколение самое совершенное. Вы, люди, создаете биологические машины. Я не машина. Я состою из интеллектуальной материи. Саморазвиваюсь, процесс идет непрерывно. Постой, Гел, перебила она. А я-то тут при чем? Могли прислать что-нибудь более простое. Машину, например. Тебя устроит машина? А я? А как же я? Я тебя не устраиваю? Эл показалось, что он обиделся. Эмоции совсем невероятно. Я не это имел в виду. Но ты так подумал. Ты читаешь мои мысли? Читаю. Нельзя. Лучше не стоит. Хорошо, не буду. Но ты так думала. Ты решила отказаться от меня. Почему? Я поняла, что еще раньше, что ты мне нужен для побега. Согласна. Но видишь ли, я не уверена, что хочу бежать в Галактис. У меня были иные планы. Знаю, знаю, прошлое. Вкрадчивым и заискивающим тоном произнес он. Я при тебе об этом не думала, насторожилась Эл. Я знаю, мне сказали, когда послали сюда, ты не передала данные себе. Еще и том. Ты все обо мне знаешь? Не все, ты феномен. Я хочу его изучить, помочь тебе понять. Я не для побега, я для сотрудничества. Она замерла, ноги налились свинцом. Мне плохо. — выговорила она. — Я с ума сойду от таких поворотов. — Да, нервы у тебя действительно повреждены. — Да, нервы дрянь. — отсутствующим тоном согласилась она. — Можно я сяду? Эл попыталась опуститься на пол. Стоять стало просто невозможно. Вдруг ее словно что-то подхватило. Кресло. Она повалилась в никуда и упала в него. — А что такое дрянь? — спросил голос. — Что? — Ты сказала, нервы дрянь. Я так сказала? А, это означает плохо. У Эл появилось ощущение чего-то нереального, словно некая волна подхватила ее и потянула за собой. Перемещение. Прошло лишь мгновение, одно мгновение от одного удара сердца до другого. Она стояла в комнате в квартире своих родителей. Она быстро оглядела себя и комнату, одежда. Как раз в этот момент в коридоре раздался шум. Эл от волнения не знала, куда забиться. Она метнулась к балконной двери. Она оказалась чуть приоткрытой. О, счастье! Эл шмыгнула на балкон, села под окно и тут же чуть не закричала. У балкона висел Геликс. Была ночь, и его серебристая обшивка поблескивала от света фонарей. Он был похож на бесформенное привидение. «Ты что? Откуда ты взялся?» – прошипела Эл и отмахнулась рукой. «Уйди!» «Не могу», – прошептал он. «Через 3 секунды тебя найдут. Подойди к краю и коснись моей обшивки». Раздумать здесь было некогда. Она встала, подошла к краю балкона, считая про себя 1, 2, 3, она протянула руку и вновь оказалась внутри корабля. Она шумно вдохнула в воздух, так же шумно выдохнула. «Я вернулась? Сама?» — сказала Эл. «И меня прихватило. Поразительный феномен, не правда ли? Ты хочешь сказать, что это я? Ты же была у меня внутри». Эл закрыла ладонью рот и замерла. Было желание поскорее проснуться. Эл постучала себя кулаком по лбу. «Бесполезно, ты не спишь», — заключил вместо нее корабль. «Хочешь успокоительные процедуры, если не можешь долго правильно думать?» «Меня заклинило», — Эл сглотнула. «Как это? Ты же не механизм?» — уточнил он. «Я с ума сойду», — выдохнула Эл. «Как это получилось?» «Слишком быстро?» Я зафиксировал канал. Эффект целостного перемещения. Эл стояла и периодически хватала себя то за плечи, то за голову. Вертелась на месте и трясла головой. «Послушай», — выдохнула. «Ты хотела домой. Почему ты так странно реагируешь?» «Я не ожидала». Непредсказуемо просто, быстро. Что происходит? Это рана, рана, Алик, Димка, рана! Могу я спросить? Подал голос Геликс. Что? Как часто происходят такие перемещения? За последние 6-7 лет первый раз. Мне надо успокоиться. Я могу помочь, предложила. Пожалуй, согласилась Сел. Он облучил ее, голова стала горячей, и тело следом, и сердце забилось сильней. «Мы так и висим напротив балкона?» — спросила Эл. «Это первая логичная мысль. Да, но меня не видно». «Ты сказала про канал. Объясни!» «Слишком сложно. Успокойся. Если ты так нервничаешь из-за того, что не можешь вернуться, то я могу тебя успокоить. Я могу тебя вернуть назад. У меня есть такие функции. Известно начало и известен конец. И это канал». У нас сутки, чтобы вернуться. Сутки, повторила Эл. За сутки можно многое сделать. Ну, подарок, ты остаешься.